Глава вторая. Кстати, пока мы не отъехали, я додумался обменяться номерами с Копаевым. А то сейчас бы ждал висточки с неба, ага. Мы договорились о следующем. Шахты надо очистить, а потом найти рабочих. Но рабочих на время. Ибо как только я прокачаю продвинутую школу некромантии тела, я сразу же перестану заниматься таким богохульством, как оплата труда. Но для начала ее надо все же прокачать, поэтому и рабочие. На этом мы попрощались, и я поехал. Как объяснил водитель, все документы уже оформлены на мое имя. И при запросе выдадут в архиве. То есть, да, теперь я официально и по всем фронтам владелец шахт. «А стоит готовиться к гостям», — хмыкнул я. «Те, кто так хотел эти шахты, наверняка скоро узнают». Но ничего, за последние сутки я стал значительно сильнее. Следующим вкачаюсь в страх и, наверное, в проклятие, чтобы повысить выживаемость. В конце концов, враги сильно не навоюют с кровавым поносом-то. Через час мы приехали. Знакомый ресторан Соболева встречал своей роскошностью и, как всегда, кучей богатого народа, ошивающегося вокруг. Богатые тачки, богатые платья, богатые женщины, фоткающие лицо на фоне вывески, и богатые парни, держащие женщин за попу. Черт, реально, что ли, костюм купить? Я то и дело замечаю, как на меня поглядывают, словно на бомжа. Хотя, зачем, если Фредерик выдаст? Ах, Фредерик, я правда на это решусь, да? Охранять модель в школе для богатых дебилов? Да чего докатился, батя мой император? Здравствуйте, вы бронировали? Улыбнулась администраторша на входе. Да, Алису. Рыжая девушка как раз в этот же момент проходила с подносом. Она меня увидела, вскинула брови и улыбнулась. Черт, а приятно! Я сел за стол, и девушка вскоре подошла. «Уже соскучился?» — заиграла она бровками. «Ну, ладно, ладно, я-то...» «Нет». «Эй!» Я улыбнулся. «Нравится людей доводить. Ничего не могу с собой поделать. Мне уже 300 лет, а все такой же мелкий пакостник. Хобби такое». Я сделал заказ, дождался и с удовольствием поел. То и дело, обмениваясь с девушкой репликами. Пару раз даже комплименты сказал. «Не забываем, девушки без них умирают». Алиса им искренне радовалась и едва не мурлыкала после каждого, приговаривая: «Да-да, ты прав, это я, да». «Не забудь про чаевые», — нагло постучала она по ящичку с чеком. «И побольше, на ноготочке». «Когда мы перешли на этот уровень?» — задрал я бровь. «А мне что в обмен?» «Мои красивые ноготочки?» — задрала она бровь в ответ. «Красивая дама рядом с мужчиной — показатель его статуса и успеха. Любой богатый аристократ без очаровательной спутницы, по слухам, 100% гомосек. Ну, ладно, немного преувеличиваю, но ты понял». «Но ты же в курсе, что роль дамы не только в сопровождении заключается, что она отрабатывает и после». «Как она До девушки дошло, и ушки порозовели, а лицо залилось краской. «Витя, блин!» Я хмыкнул и оставил, сколько жадности не жалко. Ну, вроде даже адекватная сумма вышла. Вообще, кстати, заметил, что тут почти все поголовно чаевые оставляют. Ну ладно, приобщаемся к традициям. Я заканчиваю с едой, поднимаюсь на второй этаж, стучусь к Соболеву и благодарю свою удачу, что тот оказался тут. Черт, надо бы научиться звонить. «Витька, давно не виделись!» Радостно вскинул он руки. «Ага, целых 10 часов. Сажусь. Я по делу». «Ну, что ж, назад пути нет. Прыгаем в озеро с дерьмом, господа! Ха, погнали!» «Я хочу принять заказ Фредерика. Мне нужно попасть в академию». «О-о-о!» — бизнесмен впечатлился. «Но это другое дело!» Он достал бутылку. «За это 100% нужно выпить!» «Но я не хочу облажаться с заданием, понимаете?» Накрываю рукой его стакан. «Мне нужна вся инфа о Линет, Фредерике и о том, что меня ждет. Не из их уст, а чужих. Понимаете?» Соболев нахмурился. Он посмотрел мне в глаза, вздохнул и убрал бутылку обратно. «Правильное решение. Мне нужна максимально трезвая голова. Мне нужно знать все, чтобы не дать в обиду эту дурочку. Они аристократичный род без магии. — начал Соболев. «В связи с этим в Академии магии к Линет будут относиться с предубеждением. Она будет как белая ворона. Плюс Линет обошла очень многих на конкурсах красоты. Причем сделала это почти в нулину. Просто разнесла. Вынесла вперед ногами. Ее начало модельной карьеры можно сравнить с тактическим взрывным заклинанием. Она произвела фурор. Она сломала карьеру десяткам, если не сотням топовых красоток в том же бизнесе. А потому, когда папины доченьки приехали из Европы расстроенными, в слезах и соплях, целое семейство не взрубили как саму Линет, так и ее род. И кто стоял за похищением в ту ночь, так и не выяснили. Под конец вздохнул Соболев. Но в Академии Линет заведомо не любят. Девушкам она конкурентка. Парням она недосягаемый плод, который не даст. Магам она белая ворона с поздним пробуждением, то бишь конкурентка-выскочка. Помнишь, я говорил, что ее целые семьи не любят? В Академию часто семьями и ходят. Брат и сестра, к примеру, целые выводки там. Понятно. Вздыхаю, обдумывая услышанное. Короче, на территории Академии ей грозят в основном тупые дети. Зачастую сильные тупые дети, Витя, покачал головой мужчина. Российская Академия не просто считается одной из лучших. И я не просто так говорил про магов поколений. Убить ее вряд ли убьют, но урон психике и репутации очень, очень возможен. Невозможен, я поднимаюсь. Не при мне. Хе-хе. Почему-то залыбился Соболев. Что такое? Не понимаю. При Линет это почаще говори. Зачем? Девушкам нужна каменная стена, иначе у них сердце остановится. Господи, это еще! Я запомнил очередной факт про этих странных созданий, покачал головой и попрощался. Ну, цель выполнена. Я узнал о примерных проблемах и врагах в Академии. И значит, могу и выстроить план по ближайшей прокачке. Страх и проклятие. Теперь они смотрятся как нельзя аппетитнее. Будем честны, мне вот вообще делать нехрен, как школьников унижать. Мне что, снова 70? Я это уже прошел. Не-не-не, я иду в Академию за конкретной целью, и уже лучше проблему душить в зародыше. Абсолютным, всепожирающим ужасом, окружающим Линет. У меня уже есть фантазм и кошмар наяву. Заклинание, которое не просто призывает объект страха, оно призывает окружение страха. Грубо говоря, меняет всю территорию вокруг. Это не просто волки, это лес с волками. Нужно теперь вкачать пассивные ауры. Наверное, скоро этим и займусь, но для начала пора бы уже обзавестись оружием. Не только для Академии, но и для веселой нарезки клановых детей. Пора начинать подготовку к геноциду Розы. «Уже уходишь?» Алиса поймала меня на выходе. «А как же со мной посидеть?» Надула она губки. «Не могу, дела». Развожу руками и неожиданно вспоминаю слова Соболева. «А еще это...» «Да-да». «Если будут проблемы, не бойся мне рассказать. Я не дам тебя в обиду, хорошо?» Администраторша, за всем этим наблюдавшая, прикрыла рот ладошкой. «О-о-о! Ой!» Алиса же распахнула глазки, а ее щечки снова порозовели. «Ну, спасибо, я запомню. Хорошо». Она быстро кивнула, а затем искренне, тепло улыбнулась. «Мне приятно, очень». И с чувством выполненного долга и важной мордой я покинул заведение, улавливая шепотки позади. «Алиса, ты что, совсем? Это кто? Жених? И как давно? Отстань!» «Так, куда там дальше? Ах да, японцы». Доехал до них быстро. На удивление, внутри работа не кипела, а кузня была погашена. Но причина была очевидна. «Меч так давно сделали!» — пожал плечами старый мастер. «Ивау наш молодец! Его первая работа!» Жадность любопытно вытянула носик. «Ну, это уже интересно! Мой первый заказ! Мое первое самодельное оружие!» «Как давно я его вообще поглощал? Как давно увеличивал силу?» «Да 100 лет назад!» Меня провели в кузню. Меч лежал на столе, уже остывший и наточенный. Ух, мля, вот эта бандура! 2 метра от навершия до острия. Широкий, как моя нога. Сколько в нем? 20 килограмм? «Мы 2, кстати, сделали», — вдруг сказал старик. «Сколько?» — раскрыл я рот. «Ивао с первым ошибся, балбес!» повысил голос мастер, всаживая подзатыльник мелкому учуханному япончику. «Мы не хотели вам показывать. Стыд! Стыд и позор! Но если ваш заказ был на вес, а не красоту, то тогда да, у нас два. Показывайте!» Меня отвели в соседнюю комнату с обрубками, ресурсами и... Да, таким же мечом, только чуть кривоватым. «Реально, уродец! Беру!» — провозгласил я. «Вот оплата. 12 000 за кривой, 16 за нормальный. Пойдет?» «За день работы пойдет», — хмыкнул старик. И я не мог не заметить искреннюю старческую улыбку на его лице. Улыбку облегчения. Улыбку гордости. Бедные времена закончились. Убогое существование тоже. «Ох, мне что, нравится приносить радость? Ну хватит, а то подсяду. А мне?» Тут же вбежал мелкий балбес. «Тебя за первый косяк пороть неделю надо и кормить только рисом!» — гаркнул старик. «Радуйся, что наш господин оказался доволен заказом. В этот раз оплату получишь только сладостями!» Глазки Ивау засверкали, но он для приличия все равно поворчал и ушел. Я тоже не сдержал ухмылки. «Конечно, пойдет им оплата. У меня жадность цену высчитала. Я не могу ошибиться. За день работы и в целом хороший вид вполне себе пойдет». Я сложил мечи друг на друга. Сконцентрировался. Жатва. Вот здесь осторожно. Быстро призываем длани и тут же отзываем до того, как они обнесут весь дом. В этот раз получилось. В территории оказалось сразу два меча. И в этот же момент я почувствовал силу. Ухмыля. Я нахмурился и оперся о стол. «Господин, все хорошо?» Подбежал Ивао. «Да?» — выставляю руку. «Шов сколько?» «Первый 21, второй, который корявый, 30!» Раздалось над ухом. Я поморщился. «Ох, ох!» Это испытывают люди при оргазме. «Тогда зачем мне Алиса? У меня прокачка головного мозга!» Ядро, до этого мелкое и убогое, моментально распухло. Мышцы заскрипели. Одежда сразу же стала будто на пару сантиметров меньше. Я сжимаю кулак и чувствую, как мышцы, энергия и магическая мощь увеличилась на глазах. На 5%. Всего 5%, но вы ведь понимаете, что это проценты от предыдущего усиления? Ух, а неплохо. Я прихожу в себя, улыбаюсь и сжимаю кулак, смотря на увеличенное предплечье. Может, скоро из-за лоха перестанут считать? Что там Алиса говорила? Красивая дама, честь для аристократа? Только вот и наоборот тоже работает. Я всегда считал и считаю, что нужно соответствовать статусу, богатству и даме. Иначе ты не мужик, ты амеба. «А вы заметно увеличились», — прищурился старый мастер. «Благодарю». Разминаю руку, привыкая к новым мышцам. «А теперь следующий заказ. И вот его уже Ивао не отдавай». «Слушаю», — моментально нахмурился японец. «Знакомо?» Вытаскиваю из территории синие кристаллы. «Это же...» Узкие глаза мастера перестали быть таковыми. «Это ведь материнские энергокристаллы! Самые дорогие и чистые!» Он к ним потянулся, но тут же одернул руки, не смея касаться. «Это серьезно, господин! Из этого многое что можно сделать! Чего вы хотите?» Взгляд мастера посерьезнел. «Два серпа! Острые, красивые, практичные. Это должно быть оружие, внушающее страх. Как видом, так и в действии. Со свойством принимать и выдерживать энергию. Сигнатурное оружие великого кошмара — серп. И ими же я буду кромсать людскую психику. Они же будут разрывать инфополе Земли. Им я буду вытаскивать все самое ужасное в этот мир. Буквально». «Я вас понял. Два дня», — кивнул старик. «Но предупреждаю, кристаллов мало. Чем бы вы ни хотели накачать оружие, многим не выйдет». «Для теста пойдет», — киваю. «А Ивау поручите еще тяже сделать. Пусть не сидит без дела и отрабатывает миску рис. Заканчиваю я нашу встречу. Запускайте поток. Начинается веселье». Я вышел из японского домика, отошел и со вздохом сел на лавочку. Ух, неплохой поход. Может, реально перестанут на меня смотреть с отвращением? «Ивао, работай быстрее, мне еще свой клан вырезать». «Ладно, дальше». Я открыл интернет. Так, перед звонком Фредерику я должен кое-что узнать. Как попасть в Великий архив? Ха-ха. А, ну понятно. На сайте Академии сказано, что к нему имеют доступ в том числе и ученики. Но многие секции и материалы закрыты для обывателей. И если материалы по брату, скорее всего, получится открыть, потому что он их запечатал конкретно для меня, то вот в сам архив я даже не попаду. Хе, а не попаду ли? Здравствуйте, Легард. Через 10 минут борьбы с телефоном я научился звонить. Это я, Виктор Князев. Я хмыкаю. Я хочу встретиться с Фредериком. Куда подъехать? Через какое-то время. Трехэтажная квартира в центральных башнях Нео-Калининграда. Фредерик вообще мужчина стойкий. Чего уж там, он в России, будучи белобрысым французом, учился. Сколько раз ему приходилось драться за лягушатник и педик, даже представить тяжело. Но сейчас он нервничал. «Господин, мне позвать вашу дочь?» — спросил по телефону Легард. «Нет, пусть готовится к вечеру. Плюс мы не знаем, чего хочет Князев. Я сам ей сообщу. Только убедитесь, чтобы она не увидела парня в доме». Он сидел в своем кабинете и стоически ждал Князева. Обещали встретиться ровно в полчаса, а на часах 27 минут. Ну ладно, можно еще подождать. «Здравствуйте». Князев зашел в помещение. Фредерик снова глянул на часы. Едва не хмыкнул. 27. Пришел раньше. Почему-то брала гордость, приливала радость. Интересно. «Ох, Виктор, здравствуйте!» Француз встал и протянул руку. По этикету Князев должен мягко пожать и чуть поклониться, как старшему, возможному работодателю, и человеку более высокого статуса. Плюс он гость. Но Князев подошел, крепко нахрен сжал и кивнул. «Ух, мля, откуда столько силы? Специально так сдавил?» Но Фредерик этому был только рад. «А ты подкачался?» — не мог не подметить он. «Да, решил себя привести в форму», — улыбнулся Виктор, садясь в кресло. «Мужчина должен соответствовать силе и статусу. Его тело, его храм. А я хочу, чтобы мой храм блистал». Фредерик обомлел. Сколько раз он пытался это вбить своим друзьям. Сколько раз он слышал обратное. «Мужик должен быть не страшнее обезьян и...» Бред. Полный бред. Нет предела совершенству. И пока ты не приблизился к своему максимуму, не смей забивать на себя, свое развитие и внешность. Это же мнение переняла и Линет. Поэтому ей и нравится быть моделью, собственно. И если Виктор думает так же, шанс, что они поладят, все больше. «Хоть бы согласился, хоть бы согласился!» Фредерик смотрел на парня. «Я согласен», — сказал Виктор. «Что?» На какое-то время Фредерик даже ничего не ответил. Ему казалось, что ему показалось. Он искал Виктора неделю, целую неделю. Просил записи камер. Расспрашивал тех военных, что его встретили в парке. Ничего, вообще ничего. Он отчаялся. Линет, его избалованная любимая дочурка, отказалась от Архонта Света. Она окончательно сорвала их помолвку. Говорила, что сама справится в Академии. И ради чего? Казалось бы, ничего. Но Виктор просто взял и сам нашелся. И вот на следующий день столь искомый человек просто говорит, что он согласен. Но мои условия пополнились. Он внимательно посмотрел на Фредерика. «Так, не лыбся, не лыбся». «Слушаю». Мужчина старался не выдать тупую улыбку. «Вы должны договориться с ректором Академии о моем допуске в архив». «Это серьезная просьба». А вот сейчас французу улыбаться не хотелось. «Могу узнать причину?» «Есть информация, которую я могу добыть только там». Хм. Он нахмурился, помрачнел и задумался, откидываясь на стуле. Повисло молчание. Фредерик активно думал, как вообще можно телохранителя пропихнуть в архив. Он ведь не считается за ученика. Более того, их даже не пускают вместе с учеником. Да, конечно, Фредерик знает про исключения. Порой в архив вообще левые люди заходят. Но это нужно получить лишнее одобрение от... Погоди, его осенило. Так, а это может сработать. Виктор, скажите, вы сильно заняты до конца дня? У меня плавающий график. Иронично хмыкнул он. «А что?» «Скажу честно, я не знаю, как с моей стороны устроить вам пропуск в архив. Мысли не приходят. Это закрытая территория, и даже не всех учеников туда допускают. Архив — это награда для лучших. Повод усердно учиться, но...» Он хитро сощурился. «Зато я могу свести с тем, кто в этом поможет». «Слушаю», — нахмурился парень. «У Линет через 3 часа выход на музейную выставку в честь промо к выходу фильма. Там будут многие. Мы, возможно, пьяница Соболев, скорее всего, Архон Света, розовцы». Что-то во взгляде Виктора поменялось. «Но еще там будет заместитель ректора Академии и по совместительству учительница истории. То есть...» «Я прошу вас выйти сегодня с Линет». Виктор замолчал и внимательно посмотрел на Фредерика. «Сопровождайте Линет. И пока мы там будем, вместе подойдем к заместителю ректора. Она, скажем так, дама с цепким взглядом. Объяснить ситуацию лично куда проще, чем через меня и телефон. Не находите? Правда, ее нужно будет впечатлить, но вдвоем как-нибудь справимся. Но что вы об этом думаете?» Князев вздохнул, прикрыл глаза и, очевидно, задумался. Фредерик напрягся. Он честно не знал, как выполнить просьбу Виктора. И план с учительницей — единственное, что пришел ему в голову. Только вот думает ли так же сам Виктор? Что-то в нем есть такое темное, что ли, недоверчивое. Будто парень повидал и пережил куда больше, чем положено его возрасту. Тяжелый у него взгляд, скучающий, частенько раздраженный. Неужели Линет любит именно такое? Господи, так вот к чему привела изнеженность и избалованность. Она, его милая маленькая девочка, теперь ищет ровно обратное. Что же, протяжно выдыхает Князев, раскрывая глаза. Сопроводить вашу дочь, значит? Он вытянул губы, а потом хмыкнул. Хорошо, я согласен. Фредерик не сдержал улыбки. Ха-ха, yes, получилось, yes! Но у меня вопрос. Вы можете оплатить аванс коврами? У вас их много, я видел. Пардон? А вот сейчас француз не понял. Ковры? Дайте мне ковры. И потяжелее. Оскалился Виктор, а по телу Фредерика пробежала дрожь. О, вам понравится результат. Лини, малышка, ты уверена в своих вкусах?